Это было очень благоразумно с их стороны, и еще благоразумнее, что они не доверились взятым ими в плен дикарям и ничего им не рассказывали ни о плантации, разведенной ими в долине, ни о помещенном там стаде, ни тем более о пещере, которую они приберегали на случай, если им понадобится надежное и безопасное убежище. В эту пещеру они перенесли и посланные мною при отъезде два бочонка пороху. Итак, они решили оставить замок на прежнем месте. Но как я тщательно укрыл его сначала валом, потом деревьями, разросшимися в целую рощу, так и они, видя, что они могут считать себя в безопасности, только будучи хорошо спрятаны, в чем они теперь окончательно убедились, принялись за работу с целью лучше прежнего укрыть свое жилье от постороннего взора. Возвращаюсь к прерванному рассказу. В течение 2 лет наши жили совершенно спокойно и не видели дикарей. Правда, однажды утром они сильно переполошились, ибо несколько испанцев, отправившись рано утром на западную сторону, или вернее на западный конец острова, кстати сказать, я именно этого конца всегда избегал, из боязни быть замеченным дикарями, видели больше 20 челноков с индейцами, подъезжавших к берегу. Они со всех ног бросились домой и подняли тревогу. Весь этот день и следующий наши просидели в заперти, только ночью выходя на разведки. Но на этот раз им повезло. Куда уехали дикари, неизвестно, но они совсем не приставали к берегу, и наши ошиблись в своих ожиданиях. Вскоре у них опять вышла ссора с 3 англичанами, и вот из-за чего. Один из этих последних, разозлившись на одного из невольников за то, что тот не исполнил какого-то его приказа или сделал не так, как он велел, и неохотно слушал его указания, вытащил из-за пояса топор и кинулся на бедного дикаря. Не для того, чтобы поучить его, но чтобы убить. Испанец, бывший неподалеку, увидав, как тот нанес дикарю жестокую рану, он метил в голову, но попал в плечо, подумал, что он отсек бедняку руку, подбежал и, умоляя его не убивать несчастного, заслонил с собою дикаря, чтобы предотвратить беду. Драчун еще пуще взбесился и замахнулся топором уже на испанца, божась, что он угостит его так же, как хотел угостить дикаря. Испанец успел вовремя уклониться от удара и сам сшиб с ног негодяя заступом, который держал в руке. Они все работали в поле. Другой англичанин, прибежавший на помощь первому, в свою очередь сшиб с ног испанца. Двое испанцев кинулись выручать товарища, а третий англичанин напал на них. Огнестрельного оружия ни у кого из них не было при себе, да и вообще не было иного оружия, кроме топоров и лопат. Только у третьего англичанина оказался мой старый заржавленный тесак, с которым он накинулся на 2 испанцев, прибежавших последними, и ранил их обоих. На шум прибежали все остальные испанцы и связали 3 англичан. Теперь надо было решить, что с ними делать. Все 3 так часто бунтовали, были такие свирепые и бесшабашные головорезы, ни во что не ставящие жизнь человека, и при том же такие лентяи, что жить с ними было далеко не безопасно. И бедные испанцы положительно не знали, как поступить. Их набольший напрямик объявил англичанам, что будь они его земляки, он их всех бы повесил. Ибо все законы и правители существуют для того, чтобы охранять общество, и люди, опасные для общества, должны быть изъяты из него. Но так как они англичане, а все находящиеся здесь испанцы обязаны своим освобождением из плена и жизнью, великодушию и доброте англичанина, он готов оказать им всевозможное снисхождение и отдать их на суд их же земляков. Один из 2 честных англичан, бывший при этом, возразил от лица обоих, что им это было бы вовсе нежелательно, так как им пришлось бы отправить своих земляков на виселицу. И он рассказал, как Виль Аткинс предлагал всем пяти англичанам соединиться и, захватив испанцев спящими, всех их умертвить. Услыхав это, набольший испанец обратился к Биллю Аткинсу. «Как, сеньор Аткинс, вы хотели нас умертвить? Что вы на это скажете?» Закоренелый негодяй не только не отрицал этого, но напрямик объявил, что это сущая правда и что это еще от них не ушло. «Хорошо, сеньор Аткинс, но за что же вы хотите убить нас? Что мы вам сделали? И если бы вы умертвили нас, какая была бы от этого польза? И что же нам надо делать для того, чтобы предотвратить это? Умертвить вас, чтобы вы нас не перебили? Зачем вы хотите принудить нас к этому, сеньор Аткинс?» Испанец говорил все это совершенно спокойно и улыбаясь. Но сеньор Аткинс до того рассвирепел. Зачем тот обратил все это в шутку, что если б его не держали трое за раз, да будь у него оружие, он бы, кажется, убил испанца тут же на месте, на глазах у всех. Такая отчаянность заставила всех призадуматься, как тут быть. После долгих препирательств испанец и два честных англичанина, вступившихся за дикаря, стояли за то, чтобы повесить одного из негодяев для острастки других. Старый же испанец настаивал на более мягком отношении, так как преступники принадлежали к той же нации, что и его спаситель. Решено было, во-первых, отобрать у виновных оружие и ни под каким видом не давать им ни ружей, ни пороху и патронов, ни сабель или ножей. Затем изгнать их из общины и предоставить им жить где им угодно и как угодно, за свой собственный счет и риск. Но чтобы при этом никто из остальных членов общины, испанцев или англичан, не ходил к ним и не говорил с ними. Словом, не имел с ними никакого дела, а для этого запретить им подходить ближе, чем на известное расстояние к жилью остальных. А если они как-нибудь напроказят, подожгут дом, разорят плантацию, вытопчут поле, разнесут по кусочкам изгородь или начнут убивать скот, казнить их без милосердия. Набольший испанец, человек очень гуманный и добрый, поразмыслив об этом приговоре, обернулся к двум честным англичанам и сказал: «Послушайте, надо же принять в расчет, что пройдет много времени, прежде чем у них будет свой собственный хлеб и скот. Не умирать же им с голоду, надо будет снабдить их провизией». И он предложил выдать изгнанным семян на посев и зерна, столько, чтобы хватило на 8 месяцев, предполагая, что через 8 месяцев они уже успеют снять жатву с собственного поля. Кроме того, дать им 6 дойных коз, 4 козлов и 6 козлят, а также снабдить их орудиями, необходимыми для полевых работ, топорами, секирой, пилой и так далее. Но не давать ни орудий, ни хлеба, пока они торжественно не поклянутся, что не станут вредить ни испанцам, ни своим землякам. Таким образом, бунтовщики были изгнаны из общины и предоставлены собственной участи. Ушли они угрюмо и неохотно, как будто им нежелательно было ни уйти, ни остаться. Но делать было нечего, приходилось идти. И они пошли, заявив, что выберут место, где поселиться, отдельно от других. Как было сказано, их снабдили запасом провианта, но не дали им оружия. Поселились они на северо-восточном конце острова, недалеко от места, куда меня прибило на берег после моей несчастной попытки обогнуть остров на лодке. Место, где они обосновались, было похоже на место, выбранное мной для жилища. У крутого склона холма, защищенное с трех сторон деревьями. Так они жили особняком целых 6 месяцев и собрали первую жатву. Но когда наступило время дождей, им негде было спрятать зерно от сырости, так как у них не было ни погреба, ни пещеры. И они пришли с поклоном к испанцам, прося их помочь. Те охотно согласились и в 4 дня выкопали большую нору в склоне холма где можно было укрыть от дождя и собранный хлеб, и все другое.